Глава 5. Это была металлическая планета. Голая металлическая пустыня, нигде не камуфлированная псевдорастениями и псевдореками, как на Никелевой. И в ее атмосфере не плавали псевдотучи, на ее блестящую поверхность, где сплав золота со свинцом, где просто чистое золото и чистый свинец, никогда не проливалась не то что вода, но даже и жидкие растворы солей. А над нестерпимо сверкающей золотом и свинцом равниной раскидывалось нестерпимо сияющее золотое небо. И в небе пылала красно-золотая звезда, раз в 5 меньше, по-видимому, диаметру нашего Солнца. Столь же яркая, совсем не по-солнечному жестокая. Я упал, спускаясь по трапу. Сила, много превышающая мое сопротивление, потащила меня как крюком. На меня свалился Петри, на Петри — Осима. Я пытался приподняться и не сумел. Петри помог мне встать. К нам подобрался Ромеро. Он всегда был бледнее любого из нас, но сейчас природная бледность превратилась в синеву. «Тройная перегрузка», — прохрипел он, силясь улыбнуться. Даже это было здесь трудно. «Боюсь, друг мой, предстоят непосильные испытания». Легче других было Камагину. В его времена космонавтов тренировали при больших перегрузках. Они не были избалованы гравитаторами, везде создававшими привычные условия. Камагин тоже побледнел, но дышал свободней. Думаю, у него не так шумело в ушах и не с таким усилием билось сердце. Но и он сказал сумрачно: «Мир Элли повесится». Ангелов и крылатое хозяйство Лусина выгрузили раньше людей, и всем было тяжело. Драконы превратились в ящеров и ползали, помогая себе крыльями, как веслами на воде. Даже могучий громовержец примирился с судьбой присмыкающегося, а не летающего. Пегасы отчаянно боролись с силой притяжения. Некоторые взлетали, но тут же падали. Ангелам удавалось подняться выше, но полет требовал таких усилий, что они вскоре свалились совершенно измученные. Труп с громом пронесся над нами, но после минут 5 вытирал пот с лица и говорил, словно ворочил гири языком. Меня терзали шумы, визг пегасов, раздраженные крики ангелов, звон крови в ушах, тяжкий стук сердца. Я увидел вдали Орлана и попросил Петри помочь добраться до него. Выгрузка продолжалась, и я со страхом думал о Мэри и Астре. Орлан вытянул голову не так высоко, как раньше, и опустил ниже обычного. Ему тоже было нелегко. «Нельзя ли оставить самых слабых?» — попросил я. «На корабле действуют гравитаторы, все выгружаются!» — отрезал он. Я попробовал спорить. Но он отошел, и порхание его лишилось обычной живости, и бесстрастное синеватое лицо стало еще синее. В это время на трапе появился Астр с рюкзаком на спине, за ним шла Мэри. Петри криком предупредил малыша, чтобы он не бежал, но Астр слишком поздно услышал крик. Он камнем полетел на грунт, и если бы Петри не ухватил его в последнюю минуту, Астр расшибся бы насмерть. Мы с Мэри подоспели к нему одновременно. Астр задыхался, из носа шла кровь. Лицо было белее, чем у Ромеро. Я поспешно снял с Астра рюкзак. В нем были склянки с жизнетворными бактериями, питающимися золотом и свинцом. «Мужайся, сынок», — сказал я, — «бери пример с Эдуарда. Здесь страшная тяжесть, а наш космонавт ходит, как в корабельном парке». «Я постараюсь, отец». Голос не слушался Астра. Из глаз не исчезал испуг, но жаловаться он не стал. Камагин, поддерживая Астра за плечи, увел его от трапа. Астр почти догнал в росте маленького космонавта, но силы их были неравны. Сам он этого не понимал, но я знал. «Какой ужас, Элли!» — прошептала Мэри. У нее побелели глаза. Не одни белки, но и радужная оболочка. Я и не подозревал раньше, что черные глаза могут белеть. Успокойся. Труднее всего первые минуты, а их Астр вынес. Понемногу привыкнем к тяжести. Я боюсь за тебя после такой голодовки. У меня путались мысли, тяжело шумело в ушах. Когда сошел последний человек, корабельные автоматы стали выгружать авиетки и припасы и какие-то длинные ящики с имуществом разрушителей. Ни одна авиетка не сумела взлететь. Форсируя мощности гравитаторов, они лишь ползли. Ящики разрушителей передвигались сами. Низко летели на гравитационной подушке, как на катках. «Наденьте защитные очки, друзья», — посоветовал Петри. В защитных очках не так слепило от скал планеты и свирепой звезды, накалявшей ее. И нестерпимый золотой блеск неба смягчался, хотя и не становился приятным. Больше всего меня угнетало небо, яростно золотое, однотонное, непроницаемо сияющее. Ко мне подошел Осима. «Какие будут приказы, адмирал?» «Приказы отдает Орлан. Разве вы не знаете, Осима?» — сказал я с горечью. «Какой я адмирал! Не хочу больше слушать этого обращения. Не хочу!» Мэри сжала мой локоть. «Возьми себя в руки, Элли!» Ответ Ромеро на мой выкрик прозвучал суровей. «Не ожидал такого малодушия, мой друг. Мы свободно выбрали вас в руководители, и вы останетесь руководителем, куда нас не бросит судьба. Итак, какие будут приказы, адмирал? Какие призывы?» У меня путались мысли, тяжело шумело в ушах. И хоть я уже не падал, ноги и руки были тяжелы для меня, голова камнем давила на плечи. Я всегда радовался своему телу. Оно было я. Здесь оно превратилось в нечто внешнее. Стало мне непомерно. От меня ожидали приказа быть бодрыми. Я не мог отдать такого приказа. Во мне самом не было бодрости. Я обвел глазами товарищей. Камагин один не смотрел в мою сторону, остальные подбадривали меня взглядами. Камагин, несомненно, и сейчас был убежден, что все пошло бы по-иному, если бы мы подняли бунт и перебили охрану. Труп с шумом взлетел опять и опустился возле меня. «Трудновато, Элли. Ничего, не погибнем». Лусин помогал идти Андре. Астр пошел к ним, с трудом отрывая ноги от грунта. Он пошатывался, но уже не падал. «Хорошо. Я обижу вас приказом и обращусь к вам с призывом. И все в одном предложении», — сказал я. «Предложение такое. Пусть каждый выполнит и вынесет то, что выполню и вынесу я сам». К нам неуклюже подпорхнул Орлан с телохранителями. «Кто пойдет первым в колонне?» «Я пойду первым», — сказал я. Мы двинулись в непонятную дорогу. Цепочка головоглазов, окружавшая кольцом колонну, Орлан с телохранителями внутри цепочки, за ними я, за мной другие пленники. Крылатые ящеры и авиетки с грузами завершали шествие. Орлан временами оборачивался. Нетерпеливый крик «Скорей! Скорей!» подхлестывал нас, как плетью. С тех пор прошло много лет, но крик этот «Скорей!» доносится ко мне нестертым голосом воспоминания. Он возникает живой, властный, грубый, и я опять, как в те дни бесконечного пути к станции, испытываю ярость и отчаяние. Тысячи новых событий и чувств нарождаются ежесекундно. Старые вечно живут. «Скорей!» — кричал Орлан, увеличивая размах прыжков. Я старался не глядеть на угнетающий блеск пустыни со свинцовыми скалами, вспучившимися на золотой подстилке. Вначале я поднимал вверх лицо, чтобы ориентироваться по оранжевой, медленно катившейся по золотому небу, но небо было еще томительней, чем планета. Я шел, ощущая, что и стоять здесь тяжко, а двигаться десятикратно тяжелее, 100-килограммовые тумбы ног почти не сгибались. Петри открыл, что надо не ходить, а скользить. И вскоре все мы двигались словно на лыжах. Но и скользя по гладкому металлу, мы не могли угнаться за неутомимо ползущими головоглазами. На них одних не действовала плохо тяжесть. И за неуклюже скачущим орланом. «Скорей!» — кричал он, и каждый выкрик сопровождался гравитационными оплеухами охраны. Нас подгоняли бесцеремонно, свирепо, а когда мы огрызались, понукания усиливались. За моей спиной постепенно погасали звуки, стоны и ругательства людей, шелест крыльев ангелов, охи драконов и злой визг пегасов. Огромное, ожесточенное, ненавидящее молчание простиралось позади. Мы презирали врагов молчанием, молчанием восставали против них. И, как это ни странно, с течением времени идти становилось не труднее, а легче, мы втягивались в движение. Зато когда Орлан скомандовал первый привал, все повалились, где шли. Всех моих сил хватило лишь на то, чтобы приплестись к Мэри. Она хрипло дышала, глаза ее запали, она прошептала: «Элли, я держусь, но Астру плохо». Астр приблизился вместе с трубом. Могучий ангел пытался нести Астра, но тот не разрешил трубу даже поддерживать себя. «Я вынесу все, что вынесешь ты», — прошептал Астр на мои упреки и бессильно опустился рядом с Мэри. Он был так измучен, что говорил, не открывая глаз. Губы его почернели, щеки ввалились. Астр переоценивал свои силы. Я строго сказал: «Ты не только мой сын, но и член экипажа Волопаса. Ты обязан подчиниться моим приказам. На следующем переходе примешь помощь труба». Все остальное время отдыха мы пролежали без движения и без разговоров, даже мыслями не обменивались. В середине второго перехода закатилась оранжевая. Впоследствии мы наблюдали ее уход часто, и он перестал волновать, но в тот раз мрачная пышность заката нас потрясла. Когда светило коснулось горизонта, в однотонно-золотом небе вдруг забушевали краски. По небу, как побежалые цвета по раскаленному металлу, пронеслись все мыслимые тона. Небо из золотого стало слепяще-оранжевым. Звезда пропала на созданном ею фоне, затем красным, темно-красным, зеленым и голубым, а под конец все проглотила сумрачная фиолетовость. Ни единой звезды не загоралось на менявшем окраске постепенно гаснувшем небе. Оно становилось черным, только черным, ни малейшая искорка не нарушила зловещей черноты. И это было так удивительно и страшно, что, несмотря на истерзанность, мы возбужденно обменивались мыслями и словами. «Ни луча наружу, ни луча к нам. Полностью выпали из Вселенной!» — воскликнул не то голосом, не то мыслью Ромеро. «Даже в древних преисподних было больше переходов в мир». Петри интересовали другие вопросы. Что происходит во внешнем мире, когда мирок оранжевый превращается вот в этакую вещь в себе? Как, по-вашему, адмирал? «Не знаю», — ответил я. «Все мои душевные силы сконцентрировались на том, чтобы не сбиться с шага. Будем живы, узнаем». В темноте разгорались перископы головоглазов. Вскоре они одни освещали планету. Цепочка сумрачных огней, то медленно усиливающихся, то тускнеющих, то повелительно вспыхивающих. Временами казалось, будто ветер раздувал и гасил факелы. «Скорей! Скорей!» — понукал голос Орлана. Он назначил второй привал. Авиетки с припасами переползали от ряда к ряду, и мы подкрепились. После еды снова раздалась команда: «Собираться! Скорей!» Мы опять шли, обессиленные по черной холодной планете, под черным холодным небом, освещенные, как раздуваемыми ветром факелами, неровным светом перископов, и нас подгонял яростный, как удар бича, окрик: «Скорей!»